Дело привычки, не обращая внимания, Северус отмахнулся. Ну, приступим. Северус читал руны. Мерлин шаманил над телом. Я пила чай. Ничего необычного не наблюдалось ближайшие 2 часа. Собственно, как и обычно. Что случилось? Ожив, шрамоголовый тут же подпрыгнул на матраце. О чем ты? Псевдо удивилась я. Луч. Я видел зеленый луч. Гарри зашерстил рукой рядом с собой и, не найдя очки, испуганно вздохнул. Мерлин галантно подал их хозяину. Спасибо, ничего не было, Поттер, холодно сказал Северус. Вы зашли в мой кабинет и потеряли сознание. Нам пришлось уложить вас и дождаться пробуждения, так как вы не желали просыпаться. Я, Гарри полностью растерялся. Простите, просто уйдите прочь, Поттер. Зельевар проследил за тем, как парень слез с левитирующего матраца и растерянно посмотрел на свою бывшую ложу упокоения. Но у меня же отработка. У вас. Ты проспал все время, молодой мистер Поттер, весело пояснил Мерлин. Поэтому наш зельевар очень зол. Беги лучше отсюда. Да, я уже ухожу, пробормотал он и убежал, даже не заметив меня. Что за неблагодарный ребенок, обиженно пробубнила я. За что он должен быть благодарен? Ты же убила его. Кажется, Мерлин выглядит таким же растерянным, как и Поттер несколько секунд назад. Да, но потом воскресила же. Его воскресил я, а ты пила чай. Северус устало откинулся в кресле и налил себе чаю. Ой, да какая разница. Главное, ему теперь умирать не нужно. Кстати, а какие там последствия? Мара, ты что, не читала? Читала. И, не помню. О, господи, Мара, у него будет повышенный голод ближайшие 2 дня. Слава богу, не агрессия, я картинно вытерла пот со лба. Я вдруг вспомнила одну пренеприятнейшую вещь и полезла в сумку. Кстати, я тут диадему одну принесла, я достала предмет, обернутый в кучу тканей. Это что, диадема Кандиды Коктеврон? Неуверенно уточнил Мерлин, тыкая пальцем в ткани и резко одергивая руку. Она самая, я кивнула, и ее нужно уничтожить как можно скорее. Желательно, прямо сейчас. 2 крестража в один день, удивился Северус. Ты нас балуешь? Он достал палочку и направил на сверток. Нет, стой, одернул его Мерлин. Сначала нужно проверить, точно ли это она. Он поучительно выставил палец вперед и медленно начал разворачивать ткани. Ладно, это она. А можно я ее уничтожу? Почему бы и нет? Я устал, Сев пожал плечами. Ура. Так, стоп, Сев, Мерлин, а как мы будем тушить адский огонь? Очень просто, Мара, его не нужно тушить. Я его прекрасно могу контролировать. Мерлин спустил диадему на пол, держа за ткани, и сжег ее, а потом огонь исчез. Потрясающе восхищенно прокомментировала я, смотря на то место, где только что горел адский огонь, а потом потух. Потрясающе. Мы тебя поняли, Мара. Парень вздохнул и рухнул на матрац. «Надеюсь, у тебя больше нет крестражей, которых нужно сию же секундно уничтожить». «Больше нет. Тогда давайте приступим к чаю». 6. Я, как обычно, никого не трогала и ни к кому не обращалась. Просто сидела и рисовала. Да-да, не читала, а именно рисовала, потому что Поттера мне больше воскрешать не нужно. Так вот, рисовала я дракончика. Получалось вполне неплохо. Сосредоточившись на пергаменте, я не заметила огненные волосы, собранные в неаккуратный хвостик, и спокойные голубые глаза, похожие на венгерскую хвосторогу, заметил парень, мечтательно улыбаясь. Я оторвалась от художествования и посмотрела на Уизли. О, да, определенно Уизли. Точнее, Уильям Артур Уизли, старший брат Рона и близнецов. Благодарю. Прости, что не представился в начале. Меня зовут Чарли. Он протянул мне руку для пожатия. Я с искренним скептицизмом осмотрела ее. Очень благоразумно для Уизли протянуть руку слизеринке, прокомментировала я это действие. А если откушу, я присматриваю за драконами. Он без обиды улыбнулся. Ты, конечно, не обижайся, но четверокурсница слизеринка мне не страшна. Буу. Что, правда не страшно? Нет, парень еще сильнее улыбнулся. Знаешь, ты выглядишь как педофил, подкатывающий к несовершеннолетней однокурснице своего младшего брата. Правда? Он сделал вид, будто удивился. А может, к девушке своего брата? Это тоже я утвердительно кивнула и пожала руку, все еще висящую в воздухе. А Камара Лавгуд, рад знакомству, он сел рядом. На самом деле я не хотел тебя дергать, но мои братья, я понимающе кивнула, заставили тебя самому ко мне подойти и познакомиться, иначе они сделают это насильно и тебе очень не понравится. Так, он утвердительно кивнул. Мы немного посидели в тишине, обдумывая ситуацию. Я не очень горю желанием сейчас с кем-то общаться, потому что хочу тишины. Из канона я помню, что Билл был тихим и спокойным парнем, на которого в конце напал оборотень. Мне не нужно рассказывать про венгерскую хвосторогу, так как я прекрасно знаю о всех ее слабостях, сильных сторонах и даже как отличить самку от самца. Парень слегка расстроился. Кажется, именно это он и хотел сделать, но мы можем ее обсудить. Замечательная идея. Мы просидели под деревом до самого ужина, обсуждая это хладнокровное животное и все ее подвиды. 7. Осталось всего 2 дня до 3-го этапа, и сегодня решили устроить поход в Хагсмит. Лично я хотел остаться в замке и никуда не идти, но мародеры были ужасно упертыми и, насильно надев на меня пальто, перед этим забрав палочку, вытащили в деревеньку. «Призрак, не хочешь зайти в 3 метлы?» – весело спросил Драка, как бы между прочим. «Нет, холодно, как и погода на улице», – ответила я. «Может, в? Нет, или? Нет. Ладно, тогда пошли сразу к? Нет, да». Парни покрепче ухватили меня и потащили прямо в жилище взрослых мародеров. Мне не дали даже возможности воспротивиться, связали, снова отобрали палочку и посадили напротив такого же связанного, Сириуса, и вся орава из 9 друзей строго смотрели на нас двоих. «Ну же давайте, не тяните», — поторопил нас непонятно к чему Ремус. «Что не тяните?» — удивленно спросил бродяга. «Помиритесь вы уже», — Гермиона строго зыркнула глазами. Мы с Сириусом переглянулись. Я смотрела в его черные бездонные глаза, красивые вдобавок, горящие жизнью и любовью задорством мальчишки, и поняла, как сильно мы отличаемся друг от друга. «Может, я и в теле ребенка, но мой разум уже как у взрослой женщины, отучившейся в обычной школе, пережившей 6 лет в универе, проработавшей 5 лет следователем и еще отучившейся почти 4 года в Хогвартсе. Я видела и пережила больше, чем он. Передо мной же типичный подросток во взрослом теле, которому нужна помощь, и я с радостью ее окажу, но сближаться больше, чем сейчас, я не буду. Он ничего не поймет из того, что я задумала, даже если я объясню в самых мелких подробностях, ведь он взбалмошный подросток». Я покачала головой и твердо сказала: «Нет». «Почему нет?» — сокрушалась Гермиона. Она обиделась. Сириус попытался перекривлять мой голос. На это я промолчала. «Видите ли, я Нюниуса обижаю». «Но это не так», — Фред недоуменно посмотрел на мужчину. «Она же объяснила, что причина другая». «И что?» — не понял его бродяга. «Сириус, может, ты прекратишь это издевательство и извинишься?» Ремус разозлился. «Прояви к нам хоть немного уважения. Когда вы постоянно цапаетесь, остальным очень неуютно в вашем обществе. Я не буду извиняться, когда я не виноват. Развяжите меня», — холодно бросила я, смотря сквозь пространство. «Мы не отпустим вас, пока вы не помиритесь», — строго сказала Грейнджер и вздрогнула под моим взглядом. Я также посмотрела и на остальных. Может, шляпа и хотела изначально отправить меня в Когтевран, за мой ум, но я все же на Слизерине, и я могу сказать одним лишь взглядом очень многое, и это не всегда что-то хорошее. «Развяжите меня», — четко выговаривая каждую букву, я говорила холодно и нейтрально. Настолько нейтрально, что это можно отнести к чему угодно, к угрозе или мольбе, обычной просьбе или словах на нервной почве. Нейтралитет вообще как угодно можно расценивать. Драко все же догадался, что еще секунда, и я могу реально обидеться, поэтому подошел сзади и развязал мои руки. Он даже помог мне встать, отдал палочку и провел к выходу. «Прости, что так получилось», — пробормотал он на выходе. «Никто кроме него не решился меня провести. Ты, наследник Малфоев, веди себя достойно и не мямли как младшекурсница», — я улыбнулась. «Да, точно», — он тоже улыбнулся и обнял меня. «Встретимся в школе». «Встретимся в школе», — я ответила на объятие и ушла. Глава 23. Глава 24. 1. Когда наконец-то наступил день последнего этапа турнира, я призвала к себе Мерлина. «Мара, пойми, у меня сегодня воскрешение Артура, я не могу помочь тебе», — парень как всегда не говорил, а тараторил. «Я прошу только переместить меня на кладбище в Литтлхэнглтоне, окей?» Я вздохнула и взяла свою сумку с запасами. Книжка, чтобы не было скучно, и термос с чаем, который мне подарила Гермиона на Рождество. «Отлично, только переместить?» — он занервничал. «Оставить тебя одну, на воскрешении самого опасного темного волшебника этого времени. А Зельевар знает?» «Конечно знает. Обижаешь, Мерлин?» — имя волшебника я протянула. «Мы обговорили все детали и учли все вероятности, которые только могли прийти в голову. Я потом еще хочу пройтись по магловским магазинчикам, папа прислал их фунты, а Луна заказала у меня магловские сладости, поэтому не пойти я просто не могу. Так, понял, ладно, давай руку, не дожидаясь. Он сам схватил меня за локоть, и мы переместились на типичное кладбище из фильмов ужасов. Только сейчас день, а не ночная тьма. «Пригласишь на свадьбу?» – спросила я, когда Мерлин уже собирался исчезнуть. «Будешь подружкой невесты?» – весело ответил он и исчез в белом свете. Я поудобнее устроилась за одной из надгробных плит, достала книжку, термос с чаем и принялась за чтение сказок Барда Бидля. Ну и что, что это сказки, собственно? И вот так, попивая чай и почитывая забавные истории, я просидела пару часов. «Да где же она?» Седрик бегал по всему полю в расстроенных чувствах. «Кто?» «Не понял Гарри». «Мара», — ответил парень и на секунду остановившись, возобновил ходьбу. Он остервенело размышлял о том, куда могла запропаститься его подруга. «Она должна быть здесь», — неуверенно ответил Поттер. «Но ее нет», — грустно сказал Дигори. «Она недавно снова поссорилась с бродягой, причем из-за нас. Я так волнуюсь. Она, наверное, с мистером Эмрисом». Гермиона неуверенно переминалась с ноги на ногу. «С чего ты взяла?» – удивился Дигори. «Со Снейпом нет его помощничка», – заметил Фред, сложив руки на груди. «Фредди, кажется, твоя девушка предпочла мужчину постарше», – с издевкой пропел Джордж, стоя рядом с братом. «Ты до сих пор обижаешься, что я не рассказал тебе про отношения, про которые даже не знал. Ты мог сказать, что они возможны. Я сам не знал, что они возможны». «Что?» Фред потащил удивленного Джорджа в сторону и рассказал ему о чувствах Мары. Девушка разрешила ему рассказать об этом, но только Джорджу. «Что ж, удачи», — сказал Гриффиндорец. «Удачи», — поддержал его Пуффендуец. Седрик и Гарри, как два лидирующих среди чемпионов, прошли в лабиринт первые. Уничтожить Богартов для парней было проще простого, со сфинксом они тоже быстро разобрались, так как практически ежедневно общаются с ним, но только у того волосы белые, серые глаза, да и пол женский, но это так, мелочи. Пройдя через туман, они одновременно вышли на поляну с кубком. «Давай пойдем оба», — сказал Гарри. «Что, вместе его возьмем? Это не только наша с тобой победа, это победа и наших друзей, и всего Хогвартса, но в большинстве Мары», — заметил Седрик. «Да, без нее мы бы не прошли дальше первого тура», весело согласился с ним Гарри. Они посмотрели на кубок. «На счет три, ладно», — предложил он. «Один, два, три». Сидела я, значит, читала сказки, чаек пила и поперхнулась от ожидаемого хлопка за спиной, точнее за надгробием. Откашлившись, я направила на парней волшебную палочку и кинула. «Ступифай». Оба парня тут же потеряли сознание и повалились на землю. На небольшую полянку вышел Лжегрюм, неся на руках облезлого, противного и мерзкого младенца. Он положил его на алтарь и взглянул на парней в недоумении. «Каюсь, это я вышла из-за надгробия, и на меня тут же направили палочку. Здравствуйте, профессор Грюм, или мне лучше звать вас мистер Крауч? Кто это?» – прохрипел младенец, лежа на алтаре. «Это одна из учениц Слизерина, мой господин», – с благоговением ответил Крауч. «Она учится вместе с Малфоем и Поттером. С тем трусом и мальчишкой», – разозлился младенец. «Убей ее! Вау-вау, стопы!» Я развела руки, показательно, без палочки. «Давайте поболтаем, воскресим вас, господин темный лорд, и потом уже решим этот вопрос. Хочешь сказать, что жаждешь меня вернуть, девчонка?» Проскрипел он. «Мой господин, эта девочка вечно бегает за Снейпом, и она очень талантлива», неожиданно поддержал меня Барти. «Мне кажется, она может и не врать. Воскреси меня, а потом посмотрим». Я пожала плечами и, достав свою палочку, забрала немного крови у Поттера. Крауч в это время вернул свое истинное лицо, причем симпатичное, и провел половину ритуала. Я подала бутылку с кровью, и Барти с недоверием его принял, понюхал и закончил ритуал. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага». Искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара. Он становился все гуще, и в итоге пар затопил все. Вот уже в облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания высокого, худого, как скелет, человек. «Одень меня», — произнес он ледяным голосом. Крауч-младший поднял с земли черный плащ с капюшоном и накинул его на голову и плечи хозяина. Живой скелет ступил из котла на землю, красные злобные глаза, тупой змеиный нос, узкие щелки ноздрей. Лорд Волдемарт возродился и сразу осмотрел свое тело, удовлетворенно усмехнулся и подозвал к себе Барти. «Зови их. Интересно, сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют это?» прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда? Ну, а ты, слизеринка, и впрямь собираешься присоединиться ко мне или же хочешь обмануть? Ау, на самом деле мне все равно, на чьей стороне быть», — я развела руками. «Ваши или не ваши, господин темный лорд? Значит, ты говоришь, что не будешь верна мне, но будешь на моей стороне? Глупость какая-то. Давайте заключим сделку». Я в примирительном жесте подняла руки без палочки. «Ты не могла бы объяснить, зачем мне верить тебе?» — уточнил змееподобный темный лорд, явно не очень доверяющий мне. «Мне не обязательно верить. Просто мы можем побыть взаимовыгодными друг для друга». Взглянув на Волдеморта, я все еще видела очень много сомнений. «Буду честна, я хочу мести. Мою маму убили, а я ее очень любила. Так что уничтожить ее убийцу для меня цель. В данный момент цель может измениться», — холодно заметил самозваный темный лорд. «Она не изменится, пока я не убью Дамблдора», — также холодно ответила я. «Он не отличается от вас ни жестокостью, ни чем иным». «Разве я не зло?» — с насмешкой спросил Волдеморт. «А он не добро? Он готов пожертвовать ребенком, если это спасет вселенское благо. Даже если выбрать меньшее зло, оно все равно останется злом». Я с долей сарказма посмотрела в красные щели с вертикальными зрачками. «И ты хочешь стать пожирателем смерти?» — прошипел, как змей, мужчина. «Да, можно», — я пожала плечами. «Главное — быть рядом с Северусом, а пожирателем я буду в этот момент или нет, не очень-то и важно. Знаете, господин темный лорд, я буду очень полезным ресурсом. Временным, да, но полезным». Внезапно ночную тишину нарушил шорох развивающихся мантий. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались к нам, медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Волдеморт молча стоял посреди кладбища и глядел на них. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к своему господину и поцеловал подол его черной мантии. «Хозяин, хозяин», — пробормотал он. Остальные пожиратели смерти сделали то же самое. Один за другим они подползали на коленях к темному лорду, у которого от этого лобызания появился довольный оскал на лице. Фу, противно. Мало-помалу они образовали круг. В этом кругу были прогалины, как будто они оставили место для кого-то еще. Но сам Волдеморт, похоже, никого больше не ожидал. Он внимательно оглядел скрытые капюшонами лица, и хотя никакого ветра не было, по кругу пробежал тихий шорох, как будто все стоящие в нем вздрогнули. «Добро пожаловать, пожиратели смерти», — тихо сказал он. 13 лет, прошло 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет черная метка, или нет?» Он снова запрокинул к небу свое необычное лицо и с шумом втянул воздух. «Я чую вину», — произнес он. Воздух насквозь провонял виной. Стоящие в кругу снова вздрогнули. Каждый как будто пытался и не смел сделать шаг назад. «Я вижу, вы живы и здоровы, силы ваши не иссякли, вы так быстро прибыли. И я спрашиваю себя, а почему этот отряд волшебников так и не пришел на помощь своему хозяину, которому они клялись в вечной верности?» Он сделал паузу и продолжил. «И я отвечаю, они, должно быть, поверили, что я повержен, что я погиб. Они снова вернулись в стан моих врагов и клялись в своей невиновности, в том, что они ничего не знали, что были околдованы. И я спрашиваю себя, как они могли поверить, что я не восстану вновь? Те, кто знал, как я защитил себя от смерти, те, кто своими глазами видели доказательства моей безмерной силы, когда я был самым могущественным из всех теперешних волшебников. И я отвечаю, может, они поверили, что существует еще более могучая сила, которая может уничтожить даже лорда Волдеморта. Может, они теперь клянутся в верности другому, может, этому защитнику грязнокровок и простецов Альбусу Дамблдору». При упоминании имени Дамблдора стоящие в кругу зашевелились. Послышалось бормотание, кое-кто покачал головой. Волдеморт не обратил на них внимания. «Я разочарован, признаюсь, я весьма разочарован». Один из пожирателей смерти неожиданно бросился вперед и рухнул к ногам Волдеморта. Тело его сотрясало дрожь. «Хозяин!» — крикнул он. «Хозяин, прости меня, прости нас всех!» Волдеморт с хохотом поднял палочку и произнес. «Круция!» Пожиратель смерти начал извиваться и кричать от боли. Волдеморт снова поднял палочку. Измученный пожиратель смерти перестал корчиться и лежал на спине, тяжело дыша. «Встань, Эйвери!» — тихо сказал темный лорд. «Встань, ты просил прощения, я не прощаю, и я ничего не забываю. 13 долгих лет, 13 лет верной службы, и тогда, может быть, я вас прощу. А вот Барти уже оплатил часть своего долга, правда, Барти?» Он бросил взгляд на мужчину. «Ты вернулся ко мне доказать свою верность, и ты помог мне вернуть мое тело и, слизеринка, тебе что, скучно?» Взгляд красных глаз вдруг обратился ко мне. «Почти, господин темный лорд», — ответила я, и пожиратели вздрогнули и удивленно посмотрели на меня, будто не заметили вначале, что вполне вероятно. «Я просто не люблю все эти бу-бу-бу и так далее. Предпочитаю все кратко и по делу». Я сделала паузу и уважительно добавила: «Но у вас очень красиво получается их запугивать». «И ни разу не солгала», — оскалился лорд. «Ладно, для начала закончу с тобой. Дамблдора я и сама убью. И чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы вы отпустили этих двоих», — я указала себе за спину. «Пусть несут великую весть. Того, кого нельзя называть, вернулся. Ты все задумала ради этого?» «Да, было весело, но пора заканчивать». Он жестоко оскалился. «Убейте их. Я ни разу не солгала вам, я не повышала голос, хоть и нервничала», — говорила холодно и расчетливо. «Но если вы убьете их, то я могу на эмоциях тоже что-то сделать. Я не белый и пушистый Поттер Гриффиндориц. Я обозленная колдунья-слизеринка, жаждущая мести». Темный лорд усмехнулся, все так же жестоко. Глаза его сияли кровью. Голос был все таким же шипящим. «Я не убью их только сегодня. Но больше от меня пощады не жди, колдунья-слизеринка. Нанеси ей знак», — обратился он к Барти. «Это будет ошибкой», — прокомментировала я. «Почему же?» — насмешливо спросил Волдемарт. «Метку могут увидеть. С моей удачей, я обязательно попаду в лазарет, а мадам Помфри насчет темной метки на моей руке вряд ли будет молчать. А ты довольно умна, хозяин, она недостойна такой чести. Ни ее отец, ни ее мать не были вам верны, она лишь мелкая девчонка», — воскликнул женский голос, явно недовольный моим здесь присутствием. «Тогда вы сможете позже вместе поговорить, как девчонки, Белла», — снова оскалился лорд, и Беллатрисса Лиестрендж, как я поняла, слегка склонила голову в бок и радостно захлопала в ладоши. «У меня будет подружка». Она запрыгала вокруг своей оси, на что я приподняла одну бровь и усмехнулась уголком губ. «Хоть эта героиня и убила многих, но мне она все равно всегда нравилась. Такой интересный персонаж. Кажется, твои дружки приходят в себя. Убери их отсюда. А ты вообще кто?» «Акамара Лавгуд, господин темный лорд». Я слегка кивнула. «Что ж, Лавгуд, мне нравится, что у меня появился такой интересный союзник. Давай же убери их». Я подошла к парням и мобиликорпусом отогнала их к кубку. Гарри начал понемногу приходить в себя и шокированно посмотрел на пожирателем смерти, и Волдеморта, тоже через секунду, сделал и Седрик, и исчезли. «Пока-пока», я помахала белому свету, в котором исчезли чемпионы. «Все, они вас увидели. Я тут подумал, а это не было ошибкой?» — спросил меня Володя. «Если им поверит, то начнут вас бояться с новой силой», — объяснила я. «А если нет, то все равно будут бояться, так какая разница, если результат одинаковый? Хаэм, ты мне нравишься все больше и больше». После еще нескольких минут нудной бубнишки, пожиратели начали разлетаться кто куда. «Волдемарт на прощание мне кинул: я свяжусь с тобой через 4 месяца, может 5, и тоже исчез. Я довольно отметила про себя, что Люциуса среди них не было, и нужно только защитить его и его семью. Когда встретимся, надеюсь, он примет защиту Мерлина, которого я совсем недавно попросила присматривать за Малфоями, и он согласился. Наконец-то на кладбище остались только я, да трупики. Давно хотела побывать в самой обычной магловской деревеньке. Луна, помнится, говорила, что хочет попробовать их сладостей. Я улыбнулась от воспоминания о сестре и двинулась подальше от проклятого кладбища. 2. Внимание! Далее присутствует насилие, ангст, изнасилование и другие не очень приятные моменты. Они не являются основными для сюжета, поэтому этих тегов нет в основных. Слабонервным читать не рекомендуется. В прошлой жизни, а иногда и в этой, я любила читать о прошлых веках, их обычаи и законы, разнообразные истории и даже сказки, и практически во всем находила жестокость, а временами и вовсе невозможные для восприятия события. Можно сделать акцент на смертных казнях. В Англии их отменили совершенно недавно, в 1964 году. Это случилось буквально 30 лет назад. А еще можно честно сказать, что большинство публичных казней было своего рода развлечением для крестьян. Поразительно, не правда ли? И вот когда кто-то говорит об этике, очень хочется рассмеяться этому человеку в лицо и показать газеты с объявлениями об исчезновениях маленьких детей, об изнасилованиях, о политических решениях, да и о серийных убийствах тоже. К чему это все было? А к тому, что не успела я пройти хотя бы к одному из магазинчиков в деревне, как ко мне сразу подошло трое мужиков из рода мудаков обыкновенных, в явно подвыпившем состоянии. Причину подобного состояния я не видела, так как никаких праздников в мире маглов, имеется в виду Англии, сегодня быть не должно. «Эй, девчуля, пошли-ка с нами, развлечемся», еле выговаривая слова, обратился ко мне один из них, тот что справа. Я нахмурила брови и начала усердно обдумывать причины, по которым я должна это сделать. Не найдя их, я ответила отказом, причем в очень вежливой манере. «Чё это значит, красотуля, а? Чё значит нет?» – удивился уже другой, тот что слева. Я уже достала палочку, чтобы избавиться от столь надоедливых личностей, но средний оказался не из тех, кто говорит, а из тех, кто действует. И действует очень неожиданно и грубо, то бишь удар в живот. Я действительно подобного не ожидала, а еще жалела, что не воспользовалась магией сразу. Я широко открыла глаза от удивления и болезненно скорчилась. «Чё это она палку на нас тычет?» – удивился один из первых мужиков и грубо вырвал у меня оружие. Я очень испугалась и попыталась вернуть ее, но оппонент лишь усмехнулся и помахал ей перед моим лицом. Далее я услышала болезненный треск и содрогнулась от ужаса. Мою палочку только сломали. Я безоружна и беззащитна. Меня за шкирку потащили вверх. Я зависла в воздухе и задергала ногами в поисках твердой поверхности, но не находила ее. «Красотуль», — думала, — «шо такая умная и сможешь нас отогнать этим?» Он насмешливо выделил последнее слово, явно намекая на мою палочку, обломки которой сейчас так дерзко тыкает мне в живот. «Ну шо, развлечемся?» — обратился он к своим дружкам. Меня снова ударили в живот и, закинув на плечо, отнесли подальше от деревни. Я мало что разобрала в том, куда меня отнесли и вообще во многих деталях происходящего, потому что в голове кружились звездочки и мир играл разными кляксами. У меня слабое тело и удар в живот конкретно покоробил мое физическое здоровье, также мои очки куда-то выпали и я реально ничего не могу рассмотреть. Но для того, чтобы почувствовать тягучую боль в шее от цепочки, которую с меня сорвали, и резкую боль внизу живота, хорошее зрение не нужно. Это было больно, жестоко и отвратительно мерзко. Худшие минуты моей жизни. Сначала я пыталась сделать хоть что-то. Кричала все заклятия и чары, которые приходили в голову. Била кулаками и ногами, но я маленькая девочка со слабым телом. Я ничего не могла сделать и сдалась под напором. Не знаю, сколько это длилось, понятия не имею, как переживала еще и избиение. Наступили на кисти, пнули в живот, ноги, ребра, все болело. В итоге я потеряла сознание. 3. Очнулась я от сухости во рту. Каково же было мое удивление, когда я очнулась живая. А потом, когда я поняла, что еще и нахожусь в лесу, без палочки, без кулона, без ножа и вообще без ничего, кроме одежды, в которой я была на кладбище. Зажмурила глаза, сдерживая слезы, и попыталась подняться. Через секунду я поняла, что у меня сломаны ребра, скорее всего трещина в левой ноге и что-то точно не так с правой рукой. Ай! С этим звуком я шлепнулась обратно на землю и сжала челюсти от ноющей боли в ноге. Собравшись с силами, я все же встала и доковыляла до того места, откуда слышала воду. За кустами обнаружился ручей с медленным течением. Опираясь на дерево, я опустилась на колени и сделала долгожданный глоток воды. Голова болит, не могу мыслить нормально. Болит не только голова, нога жутко ноет, и ребра, больно. Соберись же с мыслями, бесполезная волшебница. Вдох-выдох, вдох-выдох, умылась, успокоилась. Итак, я в лесу, у меня болит левая нога, правая рука и ребра. У меня нет волшебной палочки и даже ее обломков. У меня нет никаких средств связи, но есть река. Я могу пойти вдоль нее и очень вероятно, что набреду на поселение людей или что-нибудь в этом роде. Большой минус в том, что я могу выйти на людей не скоро и мне нужно что-то есть. Маленькая, хрупкая девушка со слабым телом, которая выглядит на 14, а не на 15, как должно, вряд ли сможет поймать хоть какое-то маленькое животное. Но волк сможет. Черт, да я же анимаг. У волков регенерация намного быстрее, чем у людей, а значит, мне срочно нужно обернуться. Что я и сделала. Серый волк в лесу выглядит более привычно, чем девушка в странной одежде. Так, что мне делать дальше? Я должна отдохнуть и подождать, пока кости хоть немного срастутся, пары часов хватит. Однако через пару часов появилась еще одна большая проблема, я проголодалась. Вы не представляете, как тяжело поймать белку или зайца без оружия, даже если вы очень даже умный волк. Я ловила одного единственного зайчика очень долго, и снова появилась одна маленькая проблемка, как мне его приготовить. Вернувшись обратно в человеческое тело, я положила мертвое животное на обваленное дерево рядом и отправилась на поиски хвороста. Нет, я не забыла, что у меня нет ни зажигалки, ни спички, ни чего-то в этом роде, но, эй, у меня есть магия. Да, я просто ужасно с ней управляюсь без палочки, но на маленький огонек меня должно хватить. Борясь с неуместным отвращением, я освежевала тушу, зажарила и съела жесткое незамаринованное мясо. Запила снова водой из реки и в конце концов, опять обратившись волком, заснула. На следующий день я чувствовала себя однозначно лучше и даже наконец начала двигаться вдоль реки. К сожалению, мне не удалось поесть, но воды я напилась в достатке и потом еще пришлось бегать по кустикам. Время от времени я снова обращалась к человекам, чтобы не слишком свыкаться с животными привычками, но все это было ужасно неудобно и неприятно. Раны все еще не полностью зажили. Однако, все уже не так плачевно, как пару дней назад. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор никогда никого не боялся, кроме своего дорогого друга Геллерта Гриндевальда, но и это было из-за смерти сестры и страха узнать, что это именно он убил ее. Однако, все бывает впервые, особенно, когда Акамара Лавгуд пропадает второй раз за 3 года. Двое разъяренных мужчин в лице Ксенофилиуса Лавгуда и Люциуса Малфоя вполне достойная причина для страха, если не за свою жизнь, так хотя бы за ее сопровождение. Также страшен Северус Снейп, холодно смотрящий вперед и горящий огнем внутри. Эти зельевары слишком непредсказуемы. «Я предупреждал вас, профессор Дамблдор», – прошипел Ксенофилиус, появившись через 2 дня после исчезновения его дочери, прямо в кабинете директора. «Я говорил, что вы должны смотреть за учениками. О, Люциус, здравствуй, рад тебя видеть. Здравствуй, Ксенофилиус. Я тоже рад тебя видеть и сочувствую по поводу исчезновения Камары». Лорд Малфой слегка кивнул головой. «Я приложу все свои силы, чтобы найти ее. Благодарю». Мужчины пожали руки и вновь обрушили свой гнев на директора Хогвартса. Где-то через неделю блужданий по лесу, мне вдруг пришло в голову, что всего этого не было бы, если бы не эти мерзкие мужланы из деревеньки Литтлхэнгтон. Нет, изнасилование после смерти – это нечто вроде дополнения ада, и его каждый может воспринять в 2 вариантах. А. Это его добьет. Б. Это сделает его только сильнее. Я из варианта Б, поэтому меня злит на самом деле другое, а точнее мое нахождение в лесу. Они ведь могли не отвозить меня хрен знает куда, а просто оставить одну, умирать. Сидя под деревом в облике человека, я зачем-то начал развивать эти мысли, и мне очень захотелось убить этих 3 ушлепков. Это же додуматься надо, изнасиловать незнакомую девочку и отвезти в лес, в надежде, что все обойдется. Размечтались. Ненависть начала пожирать меня изнутри, и только усилием воли я подавила ее через несколько часов, обернулась волком и отправилась на поиски еды. Прошла неделя, а Камару Лавгуд ищет все Министерство магии из-за Люциуса Малфоя и весь новый состав Ордена Феникса из-за большинства его членов. Спустя целую неделю пропажи девочки, все занервничали еще сильнее. Ее ищут Авроры, злые Ксенофилиус, Римус, Люциус, Северус и даже Сириус, с которым у них были не самые лучшие отношения. Кроме взрослых, в это дело влезли Фред, Джордж, Билл Лейрон Уизли, Флёр Делакур, Ли Джордан, Седрик Дигори, Драко Малфой и Гермиона Грейнджер. Каждый из этих людей разгневан пропажей девочки до ужаса, и лучше к ним лишний раз не подходить. Был очередной день поисков. Ничего слишком необычного не было, ровно до того момента, как не появился парень с длинными черными волосами. «Хей, привет всем!» – весело сказал он людям, совершенно не обращающим на него внимания. «Ух, хороша же была неделька! Я, кстати, Артура воскресил. Как вас много, но это даже весело. Ну, вас правда много, праздник какой-то? Ой, нет, вы такие серьезные, это явно не праздник. А где Зельевар? Профессор Снейп. А Камара где? Я что-то не понял, что здесь происходит. Успокойся, парень», — прорычал Сириус, подошедший к парню вплотную. «И ты вообще кто?» «Я, Эмрис», — весело ответил волшебник и, заметив одного из братьев Уизли, помахал ему. «Мистер Эмрис, Подбежал удивленный Фред. «Что вы здесь делаете?» «Я в гости к Зельевару пришел, он же где-то здесь». Через секунду он ответил сам себе. «Я знаю, что он где-то здесь. Профессор Снейп, Эмрис, что ты здесь делаешь?» Удивленно спросил подошедший профессор Зельеварений. «Ищу Акамару, я хотел ее познакомить с...» «А где она?» «Она пропала, Эмрис», — холодно ответил Северус. Мерлин задумался. «Тогда я ее сейчас найду или вы забыли про кулон?» Мерлин, все еще весело улыбаясь, подошел к ближайшей карте острова, приложил к ней руку и закрыл глаза. Спустя несколько минут парень весело воскликнул. «И что она там забыла?» «И трансгрессировал в неизвестном направлении». «Да кто он вообще такой?» — удивленно спросил Сириус. Северус промолчал и стал ожидать Мерлина с Марой. Мерлин-то появился, с кулоном и бледный как смерть. «Вот те, на!» — пробормотал он. «Где Мара?» — жестко спросил Зельевар. «Понятия не имею», — растерянно помотал головой он. «Я когда амулет учуял, туда же и трансгрессировал, но там была не Акамара, а другая женщина. Амулет у нее от брата, а он не сказал, откуда его взял». После этого парень сделал паузу, поняв, что его слушает уже почти весь орден. Приблизившись, он прошептал Северусу на ухо. «А вчера он и его двое друзей скончались от сердечного приступа. Как-то раз я наткнулась на очень удобный камень с углублением. Этот камень может сойти за нечто вроде котелка или глубокой тарелки. Осознав всю пользу данной посудины, я, не теряя времени, набрала некоторые травы, благо в лесу их много, и сделала пару бальзамов. Многого из моих ресурсов сделать нельзя, но лечебные мази получились вполне приличными. К сожалению, мне пришлось ими воспользоваться уже через несколько дней, потому что в облике человека из-за ужасного зрения и своей удачи я упала и зацепилась за острую ветку. И, разумеется, по всем законам подлости, распорола кожу недалеко от глаза. Вскрикнув, я кинулась к реке и промыла рану, смывая кровь, после этого приложила сухую чистую ткань, которую давно подготовила для подобных ситуаций. Когда кровь перестала течь как из непонятно чего, нанесла лечебную мазь и, шипя от боли, уселась под одним из деревьев. Рана начинается где-то возле угла левого глаза и далее к виску. Слава всем богам Олимпа, она не слишком глубокая, но шрам останется. Еще помучившись пару часов, я обратилась волком и двинулась далее по реке. Наверное, уже прошло несколько месяцев, как я брожу по этому нескончаемому лесу, и я ни разу не наткнулась на человека. Животные, да, птицы, пожалуйста, люди, фиг тебе, вот так и живем. Всегда нужно искать позитивные стороны. Например, я сильно поднаторела в легилименции, в попытках манипулировать зайцами, небольшими птицами и белками и таким образом, ловя их. В моем положении, в общем-то, полезно радоваться хоть чему-то. В очередной из вечеров я помылась в реке, постирала одежду, обратилась в волка, улеглась в траве и постаралась уснуть, но на голодный желудок это получалось не самым лучшим образом. Раньше птицы часто летали, но сейчас большинство из них улетело на юг. Наверное, уже наступил сентябрь. От мысли о том, что я в лесу уже 4 месяца, страшно. На утро я вновь обернулась человеком, встала, оделась, обернулась обратно волком и двинулась вдоль реки. Так проходил почти каждый мой день в лесу, кроме тех, когда я простуживалась или опять падала. Ребра, кстати, все еще болят и, скорее всего, это из-за неблагоприятных для заживления условий.